Долина Семи Врагов считает также, высказал свою позицию мастер мистической долины Ауэншэнь. Лянь Яньцзы умер, а Ди Шицзу пропал. Темная башня не успокоится, удовлетворенно кивнул Юдай, а затем посмотрел на Фу Чжохуэя. Как считаете вы, брат Фу, вы можете принять решение сами, слабо улыбнулся Фу Чжохуэй. Пять сторон пришли к договоренности, и договоренность эта гласила, что каждый в оружейной секте должен быть убит. Глава 223. Внутренний раздор. В дистрикте огня, на башне, которая достигала почти 100 метров в высоту, сидел, скрестив ноги, Лянь Се, лицо которого было невероятно бледным. Рядом с ним спокойно стояли два старейшины внешней секты, Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин, и несколько профессиональных бойцов кровавого копья. Все они смотрели на городские ворота, на Цзянхана, Фу Чжохуэя и Юдэя. Здесь все командиры, кроме пропавшего Ди Шицзу. Похоже, они полны решимости и готовы стереть оружейную секту с лица земли. Чэнь Пин, до этого проглотивший таблетки, выглядел почти здоровым, но выражение лица у него до сих пор было мрачным, а брови нахмурены. Покалечивши Цзиньюна, Уто и Си Цзиин, мы стали для них заклятыми врагами. Можно было ожидать, что Юда и остальные прибудут лично, мягко сказал Тонь Цзиньхуа. Лянь Се нахмурился и торжественно произнес: они стали нашими врагами, когда напали на оружейную секту. Мастеры трое преподобных до сих пор надеются, что стороны смогут примириться. Но кровавое копье никогда не надеялось на мирный исход. Нас либо забьют до последнего, либо мы будем убивать любого вражеского бойца, который нам встретится. Бойцы кровавого копья, стоявшие за ним, ощутили, как кипит их кровь. Их глаза жестоко сверкали. Мира не будет, пока существует кровавое копье. Воскликнул боец и улыбнулся, обнажив все зубы. В его темно-красных зрачках плескалось насилие. Если кровавое копье не исчезнет, то наших врагов ждут бессонные ночи. Воскликнул кто-то. Погибнет или кровавое копье, или все вражеские силы. Лянь Се лично выбрал и обучил этих профессиональных бойцов. Лянь Се был для них наставником и богом. Раз бог сказал именно это, то они должны очистить мир кровью, искупаться в крови бойцов всех пяти сил. Лорд Лянь Се, вы не должны вернуться к бассейнам и восстановить силы, они должны быстро помочь вам восстановиться, сказал Чэнь Пин. Если я уйду и позволю разведчикам проскочить в город, чтобы спасти Ши Цзиньюна и остальных, то оружейная секта тут же будет разрушена, обернулся к нему Лянь Се, ни ты, ни Тонь Цзиньхуа не сможете их обнаружить, так что я не могу поручить это вам. Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин горько улыбнулись и беспомощно кивнули. Они действительно не могли этого выполнить. Я могу выиграть время для Фэнь Жун и Сюли. Если они восстановятся быстро, то смогут сильно повлиять на ситуацию, равнодушно сказал Лянь Се. Мастер Цинь, тихо сказал Чэнь Пин. На данный момент его способностей, мягко говоря, недостаточно. В конце концов, он всего лишь боец натального измерения. Лянь Се покачал головой, нахмурившись, достаточно того, что он сохраняет хладнокровие, контролирует Сюли и не дает опрометчивых приказов. От остальных же нельзя ожидать многого. Чэнь Пин, Тонь Цзиньхуа и бойцы кровавого копья вздохнули. Они знали, что Лянь Се говорит правду. Любой из них мог убить Цинь Ле. Насколько он будет полезен в таком безвыходном положении, они не думали, что Цинь Ле сможет переломить ход осады еще раз. Чэнь Пин только что сообщил, что прибыли Юдай, Цзянхэн и Фу Чжохуэй. Сейчас они в дистрикте огня. Мэн Чэнь вошел в главный зал с беспокойным лицом и сообщил новости трем преподобным. Мэн Чэнь был четвертым старейшиной внутренней секты. Он был осторожным и робким, он никогда не ввязывался в опасные ситуации. Все эти годы Мэн Чэнь беспокоился о себе и отправлялся за духовными материалами считанные разы. Были и другие ремесленники, которые были также трусливы. Они не хотели умирать, но не хотели и гибели оружейной секты. Юдай пришел к соглашению с остальными. Они планируют убить всех в оружейной секте, в том числе и таких ремесленников, как мы, озабоченно говорил Мэн Чэнь, в его взгляде виднелась паника. Они не собираются брать нас в плен. Они действительно хотят убить нас. Мы, ремесленники, самые уважаемые люди этого мира. Как эти проклятые бойцы смеют так к нам относиться? Закричал пятый старейшина Цичжэн, потеряв контроль. Они не думали, что пять сил всерьез решат убить их. В мире духов было множество фракций, а бойцов было больше, чем звезд на небе. Каждому бойцу нужны были духовные артефакты, и ремесленники создавали их, ремонтировали, закаляли доспехи бойцов. На каждом континенте ремесленников уважали больше остальных, их почитали многие фракции, они были востребованы. Ремесленников было слишком мало, поэтому бойцы относились к ним с уважением, а вражеских ремесленников брали в плен. Мало кто был готов пойти на такое расточительство, убийство ремесленника. Когда пять сил проникнут внутрь, они выразят на Цинле весь свой гнев. Они не верили, что умрут, не думали, что пять великих сил решат убить их, потому что ремесленники были крайне редки в этом мире. Они считали, что их жизни важнее Ши Цзиньюна, Уто и Су Цзиин. Они считали, что ценность их жизни несравнима ни с чем. Когда эти воздушные замки вмиг рухнули, когда они поняли, что их хотят убить, они впервые в жизни испытали поглощающий страх. «Мы умрем, мы действительно умрем, эти бойцы смеют так к нам относиться», – истерически вскрикнул Цичжен. «Во всем виноват Цинле, если бы он не отрезал пальцы, пять сил не потеряли бы хладнокровие», – кричал Мэн Чэнь. «Я не хочу умирать, я не могу умереть, я не успел стать ремесленником земли, как я могу умереть в такой момент, никто не хочет умирать», – сурово крикнул Ло Чжичан. «Это неправильно. Мне нужно уйти, я хочу покинуть оружейную секту, я не хочу умереть вместе с ней, я буду жить и развивать навыки ковки, я смогу спасти будущее оружейной секты». Во взгляде Цичжина был ужас, он постепенно терял контроль над собой, он поддался первым. «Секту нельзя спасти, как насчет», — Мэн Чэнь вздохнул и кротко предложил, — «как насчет того, если наши пути разойдутся, с нашим статусом мы сможем обосноваться даже за пределами Багрового континента». «Верно. Покинув Багровый континент, мы сможем найти безопасный город и снова заполучить то, что у нас есть сейчас», — быстро кивал Цичжен. «Я знаю, что ядовитое болото за горами высохло. Пройдя через него, мы сможем избежать катастрофы и, может быть, даже покинуть Багровый континент. Как насчет этого?» Трое преподобных, Ло Чжичан, Фань Ци и Цзянхао, вдруг ощутили беспомощность. Они не ожидали, что Мэн Чэнь и Цичжэн потеряют над собой контроль, узнав, что пять великих сил хотят всех перерезать. Та местность покрыта ядовитым туманом и безлюдна, потому что те, кто не обладает нужными знаниями о ядах, не смогут там выжить, — равнодушно говорил необычайно спокойный Цзянхао. «Лишь три человека могут пройти через болото и выжить. Инсинжэнь, старейшина Мохая и Лянжоу». Он обернулся к Мэн Чэню, Цичжэну и остальным, чьи лица были крайне растерянными, и сказал: «Больше никто не может пройти через ядовитое болото. Даже Лянься и Фэньжун из Кровавого Копья не могут сделать это. Вы действительно хотите попытаться? Пять сил не нападают на нас со стороны болот. Разве это не доказывает, что болота опасны?» — холодно сказал Фань Ци. Мэн Чэнь и Цичжэн помрачнели, а мысли медленно уступили место пустоте. Через некоторое время раздались два крика: «Во всем виноват Цинле. Было небрежностью доверить командование сектой такому сопляку. Если бы не его безрассудство, нас бы не ждала такая судьба». «Молчать!» — сердито крикнул побагровевший Ло Чжичан. Он строго сказал: «Сколько лет оружейная секта учила вас, а теперь вы думаете лишь о том, как спасти свою жизнь. Неужели вы думали так всегда? Вас нельзя даже сравнить с Цинле». Холодно фыркнул Фань Ци. «У него было бесчисленное количество шансов спастись и унести три кольца пространства, но он этого не сделал, настаивая на том, что хочет остаться. Только из-за этого он выше всех вас. Цинле был частью секты лишь больше года. Сколько лет вы провели в оружейной секте? Сколько крови вы из нее высосали? Вы действительно не готовы защищать ее до конца?» «Мы», — Мэн Чэнь и Цичжэн не могли ничего сказать. Кровавые облака покрыли лес. Вдруг Цинле открыл глаза. В его зрачках сверкали молнии, а в теле гремели раскаты грома. Разбуженная Фэньжун с беспокойством спросила: «Как твои дела?» «Сформировался восьмой натальный дворец», — слабо улыбнулся Цинле. Фэньжун была вне себя от радости. Она взволнованно сказала: «Здорово. Когда сможет создать девятый дворец, то достигнешь пика, который может тебе дать натальное измерение. Ты приблизишься к отраженному миру. Теперь, мальчик, у тебя есть три натальных дворца с энергией грома, три натальных дворца с энергией земли и два натальных дворца с энергией холода», — раздался из соседнего бассейна, кровь в котором пузырилась, голос Сюли. «Баланс между тремя энергиями поможет прорваться в отраженный мир. Поэтому лучше тебе создать натальный дворец с энергией холода. Поверь мне, в твоей ситуации это будет лучшим вариантом. Спасибо за ваше руководство, господин». Цинле встал и направился к ядовитым болотам, что находились в задней части леса. «Куда ты?» — воскликнула Фэнь-Жун. Открывать девятый натальный дворец. Глава 224. Астральная проекция. Возле ядовитых болот Цинь-Ле шагал медленно, обращая внимание на окружающее его пространство и избегая участков, покрытых ядовитыми миазмами. До этого, избегая ядовитых участков земли, их приводил сюда Мохай, чтобы испытать бомбу глубинного уничтожения. Цинь-Ле не планировал задерживаться в ядовитых болотах надолго. Он лишь искал место, скрытое от людских глаз, чтобы использовать глаз холода и войти в мир ледников под одиночным хребтом. Использовав сознание, он обследовал окрестности, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, и лишь потом достал глаз холода и активировал его. Его скрыл слепящий холодный свет, и его фигура, постепенно становясь все меньше, в конце концов, исчезла. Цинь-Ле снова появился в мире ледников. Он приземлился на вершине ледяной горы. Глядя на ледяной мир, он обратил внимание на древних замороженных животных, и выражение его лица постепенно стало равнодушным. Цинь-Ле активировал искусство холода. Он пытался прочувствовать идею холода, заключенную в свитке, чтобы поглотить энергию льдов. В воздухе повис холодный белый туман. Он впитывался в его тело, превращая его в светящуюся ледяную статую. Он стал таким же, как эти коварные хищники, лишенные признаков жизни. У него замерзла даже душа. Но энергия холода продолжала проникать в его тело, в его духовное море. Шли секунды. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем его духовное море покрылось льдом и начало светиться, превратившись в мир льда и снега. Энергия холода, заполнившая духовное море, превращалась в снежинки. Облака, из которых состояло море, стали плотнее и начали испускать энергию холода. Два натальных дворца вращались. Они вбирали в себя энергию холода. Три натальных дворца грома и молнии пылали, из них били молнии. Эти молнии рассеивали холодные волны. Три оставшихся натальных дворца лишь испускали вибрации, которые разрушали магнитные поля. Эти вибрации заставляли снежинки падать прямо в облака духовного моря. Создать новый натальный дворец, создать новый натальный дворец. С этой мыслью он продолжал поглощать энергию холода. Казалось, духовное море под влиянием энергии холода стало вялым. Колоссальные облака, созданные из духовной энергии, покрылись тонким слоем льда. Огромное духовное море превратилось в замороженный мир. Все, кроме двух вращающихся натальных дворцов, словно застыло. Его тело стало льдом, его кровь, плоть, кости. Даже сознание постепенно замерзало. В его теле прекратилась всякая деятельность. Ему казалось, что весь мир морозно-белый. Остановилось все, кроме сознания, которое могло хотя бы немного ощущать себя, плавая в духовном море. В следующий миг ему показалось, что он вылетел из физического тела. Он поднимался медленно, словно облако. Оказавшись в небе, он посмотрел вниз и увидел собственное тело, скованное льдом. Глаза были закрыты, будто он обратился в камень. Он продолжал витать, разглядывая ледяные пики 38 ледников, разглядывая каждого замороженного хищника. Он уже понял, что это внетелесный опыт, что его душа покинула тело. Астральная проекция была замечательной практикой для бойцов низкого уровня. Когда душа покинула его тело, он чувствовал холод. Ему казалось, что он стал куском хлопка, который двигался туда, куда его уносили дуновения ветра. Это заставило его ощутить неуверенность. Его охватило предчувствие опасности. Он был беззащитен, его в любой момент могли убить. По мере того, как увеличивалось чувство опасности, его душа становилась все восприимчивее. Он ощущал потоки энергии холода, пронизывающие пространство, понимал, сколько энергии холода в каждом леднике. Замороженных животных окружали чрезвычайно слабые колебания. Вдруг его душу начало трясти. Эти ореолы принадлежали древним животным. Это были едва заметные колебания душ. Они не мертвы, понял Цинь-Ле. Чувство опасности стало еще сильнее, и он быстро осознал реальность. Лед лишь сдерживал замороженных древних зверей. Все они были живы. Они казались мертвыми, потому что их кровь и плоть уже много лет сковывал лед. Слабые колебания душ означали, что они не превратились в статуи, что они живы. Если однажды в этот мир ледников проникнут, если однажды звери пробьют толстый слой льда и вырвутся наружу, Цинь-Ле не решался представлять дальнейшее развитие событий, потому что если это случится, то это будет катастрофой для всех жителей Багрового континента, для всех живых существ. Вдруг одно из колебаний внизу стало сильнее. Он был поражен, он мгновенно обратил внимание на ауру этого древнего зверя. Это был огромный, свернувшийся в кольца питон. Его тело было толстым, словно река, его покрывали бесчисленные узоры. Присмотревшись, можно было увидеть, что узоры изображают сплетенные молнии. Он увидел, что аура питона схожа с аурой змеи темной луны. Змея темной луны, как он связан со змеей темной луны? Цинле был озадачен. Он обострял ощущения, смакуя мощную ауру этого колоссального питона. Он пришел к выводу, что змея темной луны была потомком этого питона. Его древняя кровь текла в жилах каждой змеи темной луны. Это был страшный зверь, от рождения умеющий пользоваться энергией грома и молнии. Об этом говорили узоры на его теле. Цинле культивировал небесный гром, его тело неоднократно поражали молнии с девятого неба. Даже в его душе содержалась энергия грома. В последнее время он использовал сердце змеи темной луны, чтобы создать натальный дворец, и часть ауры этой змеи до сих пор находилась в его душе. Все это привлекло этого необычного зверя. Древний зверь, умеющий манипулировать громом и молнией, предок змеи темной луны, если я разбужу его. Цинле трясло. Он хотел немедленно вернуться в тело. Он не хотел, чтобы этот пугающий зверь пробудился из-за него. Возвращение в тело прошло гладко. Его душа быстро ухнула вниз и скользнула ему в голову. Он сразу же пробудился. Открыв глаза, он с трепетом посмотрел на гигантского питона. Он попытался ощутить колебания его души. Он ничего не почувствовал. Когда его душа вошла в тело, он потерял способность чувствовать эти слабые колебания. Его восприятие стало слабее. Временно остановив искусство холода, он достал глаз холода и серьезно посмотрел на питона. Если хоть что-то укажет на то, что питон просыпается, он в любой момент покинет это место. Он не знал, насколько силен древний зверь. Он не знал, может ли он, прорвав ледяной плен, уничтожить одиночный хребет. Он должен был вести себя осторожно. Однако за долгое время не произошло ничего необычного. Он расслабился, чтобы отдохнуть, и спрятал глаз холода. Снова сел, он вернулся к искусству холода. На этот раз он собрал энергию холода, пытаясь создать в духовном море девятый натальный дворец. Его тело снова превратилось в ледяную статую. Он не знал, что у него на шее появилась едва видная диаграмма. Она была слишком слабой и размытой, ее невозможно было разглядеть. Однако когда он собрал все свое внимание, чтобы создать девятый натальный дворец, диаграмма на его шее стала приобретать очертания. Через несколько часов на его шее темнела диаграмма в форме змеи, словно татуировка. Судя по форме тела змеи, по ее голове, это был тот самый исполинский питон, находящийся рядом. На шее Цинле темнело невероятно реалистичное изображение питона, но продлилось это лишь несколько минут, после чего татуировка начала медленно бледнеть, пока не исчезла совсем. Глава 225. Посланник храма. Где Цинле? Ло Чжичан, Фань Ци и Цзянхао пришли в лес, расположенный за скалами, надеясь прояснить ситуацию. Над лесом повис кровавый туман, бойцы кровавого копья лежали в бассейнах, восстанавливая силы. Заметив трех преподобных, они лишь слабо кивнули в знак приветствия. «Наверное, инструктор Фэнь знает, где мастер Цинь», — ответил один из бойцов. Трое преподобных, свыкаясь с запахом крови, шли дальше вглубь леса. Они шли туда, где тренировались Фэнь Жун и Сюли. «Приветствую вас, великие преподобные!» Фэнь Жун лежала в бассейне, постепенно приобретая здоровый цвет лица. Цинле пошел к ядовитым болотам. Он сказал, что собирается создать девятый натальный дворец, чтобы как можно быстрее пробиться в отраженный мир. «Пробиться в отраженный мир не так просто. Не слишком ли это тяжело для него?» — спросил Фань Ци. «Лучше бы он просто создал несколько бомб глубинного уничтожения», — согласился Цзянхао. Увидев мощь этих бомб, трое преподобных поняли, что оружие такой силы действительно может нанести противнику тяжелый удар. Они считали, что оружейной секте стоит вкладывать все свои силы в ковку. Они отправились на поиски Цинле, надеясь, что он раскроет им секрет создания бомбы глубинного уничтожения, чтобы ремесленники оружейной секты могли приступить к ковке. Судя по словам Сюли, бомбы глубинного уничтожения вполне могли уничтожить Небесный Союз и 8 храмов. Умения Цинле шокировали их, однако он был слишком молод, у него было слишком мало опыта. Он не мог превзойти Мо Хая и старейшин внутренней секты. Если Мо Хая и старейшины внутренней секты смогут ковать бомбы глубинного уничтожения, эти мечты заняли умы трех преподобных. Они были уверены, что бомбы, созданные Мо Хаем и старейшинами внутренней секты, которые были на порядок сильнее Цинле, сыграют решающую роль и поставят точку. Хе-хе, вам нужна инструкция по созданию бомб глубинного уничтожения, вам нужен список материалов и подробное описание процесса, раздался из бассейна, покрытого крупными кровавыми пузырями, голос Сюли. Мне кажется, это не то, о чем можно распространяться. Такая власть может решить судьбу не только секты, но и целого континента. Боюсь, это повлечет за собой множество инцидентов. Выражения лиц трех преподобных стали скорбными. Ло Чжичан сказал, он прав, сила бомбы глубинного уничтожения слишком страшна. Если о ней узнает еще кто-то, то это приведет к массовой гибели. Конечно же, мы гарантируем, что для нас это будет самым ценным секретом оружейной секты. Мы не допустим утечки информации. Обещания гибнущей секты слишком хрупкие и неубедительны, доносился из-под слоя лопающихся пузырей голос Сюли. Большинство ремесленников наслаждаются жизнью и боятся смерти. Несмотря на то, что у пары их них действительно высокая сила воли, все они слишком слабы, никто из них не сможет противостоять пыткам. «Что же касается вас», — хихикнул Сюли, — «как только ваша секта будет разрушена, я хотел бы заполучить инструкцию по созданию бомбы, и у меня есть примерно 100 способов, чтобы сделать это. Вы верите мне?» Плотная, дьявольская аура окутала лес, сразу же проникнув в сознание трех преподобных. Спустя минуту преподобным казалось, что они в чистилище, залитом кровью. Их окружали сонмы кровожадных демонов и монстров. Бесчисленные багровые чудища хохотали, захватывая умы трех преподобных, захватывая их воспоминания. Они словно готовились выкрасть их из умов трех преподобных. Преподобные, с ужасом вскрикнув, схватились за головы, их лица побледнели. «Словно они вот-вот потеряют память, господин!» — крикнула Фэньжун. Сюли холодно хихикнул. Кровожадные демоны, заполнившие умы трех преподобных, в мгновение ока исчезли. Море крови, которое они видели, уступило место густому лесу. «Вы считаетесь достаточно сильными. Что касается остальных старейшин, то для них это будет совсем невыносимо», — издевался Сюли. «Если дать им инструкцию по изготовлению бомбы, то люди восьми храмов и Небесного Союза легко смогут вытащить ее из них». На лицах преподобных появилось смущение. «Если мы сможем наладить производство бомб, возможно, секта не будет уничтожена», – прошептал Цзян Хао. «Понимание инструкций потребует определенного периода времени. Однако вам следует заботиться о другом», – холодно хихикнул Сюли. «Вы не сможете заполучить бомбу. Вам лучше оставаться на горе». Взгляды преподобных помрачнели. Сюли указал на важный недостаток в их плане. Даже если у них будут ресурсы, у них не будет времени. К тому же, никто не мог гарантировать, что Небесный Союз и восемь храмов дадут им много времени. Спустя 3 дня, мужчина, оседлавший зеленую летучую мышь, показался меж облаков и приземлился перед воротами оружейного города, что вели в Дистрикт Огня. Это зверь 4-го ранга, зеленая летучая мышь, громко воскликнул Чжилю из Небесных Гор. Это посланник 8 храмов, прошептал Цзян Юань, сразу же выйдя вперед, с почтением сказал. Цзян Юань из Небесных Гор приветствует посланника храма. Юдай из Фиолетового моря приветствует посланника храма, приложил руку к голове Юдай, шагнув вперед. Небесные Горы и Фиолетовое море были вассальными силами 8 храмов. Несмотря на то, что Цзян Юань и Юдай были высокомерны, увидев посланника, они не могли не поклониться ему, потому что в один прекрасный день они станут частью 8 храмов. «Меня зовут Чжан Тяньи, посланник храма, облаченный в зеленое. Какова ситуация?» Посланник спрыгнул со спины летучей мыши. Она был одет в зеленые одежды, покрытые символами. Символы, освещенные солнечными лучами, источали неосязаемое величие. 8 храмов стояли на вершине горы, пронзающей небеса. Это была самая высокая гора Багрового континента. Ее пик проникал в глубины облаков. 8 храмов располагались на вершине этой горы. Храм, окутанный облаками и тишиной, находился вне поля зрения. У высокопоставленных бойцов храма были воздушные средства передвижения. Зеленая летучая мышь 4-го ранга была стандартным транспортом для посланников. Посланники 8 храмов были облачены в белые одежды, зеленые одежды и золотые одежды. Посланники, облаченные в белые, имели самый низкий статус и путешествовали с помощью золотой птицы 3-го ранга. Туси был посланником, облаченным в белые. Посланники, облаченные в зеленые, были на 1 уровень выше и пользовались зелеными летучими мышами 4-го ранга. Как правило, Они были на последней ступени завершенного мира и представляли фундамент восьми храмов. Что касается посланников, облаченных в золотое, то их редко видели даже крупные силы континента, даже командиры Фиолетового моря и Небесных гор. Они лишь знали, что восемь храмов отправляют посланников, облаченных в белое и зеленое, потому что посланников, облаченных в белое, не отправляли по незначительным делам. Ходили слухи, что каждый раз, когда появлялся посланник, облаченный в золотое, проливался кровавый ливень, а головы бойцов падали на землю, словно мусор. Юда и Цзянь Юань знали, что у восьми храмов было не больше пяти посланников, облаченных в золото. Каждый из них был жемчужиной восьми храмов. Они подчинялись лишь командиру храма. «Мы ждали вашего прибытия и не стали рисковать, действуя необдуманно», — сказал Цзянь Юань. «Посланник Си Чжичан из семьи Се был взят в плен и сейчас находится на площади оружейной секты», — добавил Юдай. Чжан Тяни усмехнулся. «Интересно. Кажется, оружейную секту действительно стоит воспринимать всерьез. К счастью, восемь храмов и Небесный Союз продвинулись вперед. Если бы мы дали им еще 10 лет, то оружейная секта действительно могла бы стать третьей силой меди. Храм действительно мудр», — почтительно сказал Цзянь Юань. Чжан Тяни прищурился, глядя в сторону темного зала и долины семи врагов. Его взгляд замер на силуэте Се Цзинь Сюань. Посмеиваясь, он спросил: «Что теперь будет делать семья Се?» «Они ждут подкрепления», — ответил Юдай. Чжан Тяни кивнул и сказал: «Подождем еще, я хочу видеть, кого отправит Небесный Союз». Ожидание продолжилось. Прошло еще 2 дня. Появился мужчина средних лет, одетый в белое, с манускриптом в руке. Он сидел на спине серебряного гигантского аллигатора. Никто даже понятия не имел, откуда он взялся. «Сюн Си Юань». Чжан Тяни рассмеялся, увидев его. «Похоже, Небесному Союзу препятствия нипочем, дядя Сюн», – прошептала Се Цзинь Сюань. Она поклонилась, приветствуя его, ее глаза засияли. Тело серебряного аллигатора 4-го ранга достигало примерно 10 метров в длину. Он походил на движущуюся гору плоти. Его кожа была покрыта серовато-коричневыми складками, а глаза были размером с кулак. В этих глазах мелькнул пугающий отблеск, который заставил всех содрогнуться. Увидев зеленую летучую мышь, серебряный аллигатор зарычал, начав испускать резкие колебания энергии. Зеленая летучая мышь взлетела в небо, где стала летать по кругу. Она беспрерывно каркала, не желая показывать слабость. «Спокойно», — нахмурился мужчина, сидящий на аллигаторе, и тихо рассмеялся. Он кивнул в сторону Се Цзинь Сюань. «Когда я уходил, твой отец сказал, что твоего дядю я должен спасти первым. Будь уверена, что на этот раз я не буду действовать опрометчиво и игнорировать безопасность брата Се». Се Цзинь Сюань громко выдохнула. «Спасибо, дядя Сюн. Брат Сюн, у вас уже есть план?» Чжан Тяни пристально смотрел на Сюн Си Юаня, не обращая внимания на бойцов темного зала, долины семи врагов, темной башни, небесных гор и фиолетового моря. Это был разговор бойцов высшего уровня. «Спасение будет на мне. Просто вступите в игру, когда начнется борьба», — хихикнул Сюн Си Юань. Затем его тело стало прозрачным, словно его плоть вдруг превратилась в прозрачный кристалл, который уже скоро стал едва заметным. Его тело постепенно исчезло, став полностью невидимым. Глава 226. Тупик. «Что-то не так, не знаю почему, но я беспокоюсь». Лянь Се, тренирующийся в башне Дистрикта Огня, пришел в себя. Кровавый кокон скрыл его тело, плотно обернув его, не давая просачиваться кровавой ауре. Так он мог собрать силы своей плоти и крови. Когда он очнулся, толстый кокон упал на пол, словно старая кора с дерева. Его алые зрачки дрожали от волнения. «На горизонте опасность», — сказал он, обернувшись и посмотрев на ворота. 5 сил отступили. Чжан Тяни и Сюн Си Юань тоже решили держаться подальше от города, чтобы не попасть в поле зрения. Лянь Се осмотрелся, но не заметил ничего плохого. Он поручил стражнику, стоявшему рядом: «Отправляйся на площадь, отправь туда как можно больше людей, пусть они тщательно охраняют ее». «Есть», — и стражник поспешно ушел. На площади возвышались 12 колонн. К колоннам толстыми, длинными, окровавленными цепями были прикованы Ши Цзинь Юн, Уто и Су Цзин. Потеряв по пальцу, они потеряли свою гордыню и стали послушными. Все это время они молчали, крайне редко разговаривая друг с другом. После того, как Се Чжичан напал на Сюли, они стали еще тише. По краям площади стояли 10 бойцов кровавого копья, а наружное кольцо обороны составляли 10 бойцов внешней секты. Они без отдыха наблюдали за пленными. Пока эти четверо будут здесь, 5 сил не осмелится нападать снова. У них будет возможность выиграть время. Вдруг в воздухе появилась рябь. На площади поднялся ветер. Это странно, но мне кажется, что кто-то прошел мимо меня, недоверчиво прошептал стражник. Он нахмурился и обернулся, оглядевши Цзиньюна и остальных, в том числе и Сечжичана, превратившегося в кровавый кокон. Казалось бы, ничего из ряда вон выходящего. Так что он наклонил голову и продолжил тренироваться. Сечжичан, чьи глаза все время были закрыты, вдруг открыл их. Он слишком долго был в этой ловушке. Его кровь застопорилась в жилах. Духовное море было загрязнено плазмой, которая мешала ему активировать духовную энергию. Однако его ум не сильно пострадал. Он ощутил хорошо замаскированную ауру. Аура, которая была ему хорошо знакома. Си Юань здесь расслабился Сечжичан. Собрав все свое внимание, он открыл рот и сделал зевающее движение. Невидимая рука тут же втолкнула ему в рот таблетку, пахнущую рыбой. Сечжичан закрыл рот и проглотил таблетку. Он ощутил внутри себя длинную худую рыбу, которая поглощала энергию. Энергию, которая принадлежала Сюли. Таблетка летучей рыбы, ломающей стены. Сечжичан обрадовался про себя. Летучая рыба, лишенная икры, могла поглощать сковывающую энергию. Она могла пробить любой энергетический барьер. Летучая рыба освобождала его тело. Ум Сечжичана быстро оживал. Сечжичан вдруг кивнул пустому месту и сказал: «Брат Си Юань, спасибо за помощь. Теперь я в порядке». Вдруг окровавленные оковы, связывающие Ши Цзиньюна, Уто и Су Цзин, взорвались. Пленники тут же сбросили цепи, став свободными. Когда бойцы заметили, что что-то произошло, и начали кричать, перед ними медленно появился Сюн Си Юань. Он спокойно улыбнулся и спросил Сечжичана: «Как же так вышло, что вы проиграли? Оружейная секта скрывает древнего демона. Он намного страшнее, чем и Хунчжи в прошлом. Если я не ошибаюсь, то именно он был его учителем», — печально ответил Сечжичан. «Это не Лиму?» — потрясенно посмотрел на него Сюн Си Юань. «Нет», — помотал головой Сечжичан. Они разговаривали так, словно вокруг них никого не было. Они не обращали внимания на бойцов кровавого копья, окружающих их. На самом деле они даже не воспринимали оружейный город как угрозу. «Он здесь». Сечжичан с яростью уставился на скалы. Над ними поднималась густая кровавая аура, которая приближалась к ним, словно кипящее облако крови. «Кто-то сломал мои оковы», — жутко смеялся Сюли. Небо тряслось, словно под действием взрыва. Сюн Си Юань поднял голову к небу и, достав древнюю книгу, сказал: «Это сделал я. Хе-хе. Наконец-то прибыл кто-то, достигший поздней ступени завершенного мира. Похоже, наконец прибыл тот, кто может угрожать оружейной секте». Сюли, худой, словно высохшая мумия, приземлился на площади, упав вниз кровавым облаком. Присмотревшись к Си Юаню кроваво-красными глазами, он спросил: «А где другой?» «Он скоро прибудет», — ответил Сюн Си Юань, вежливо поклонившись. «Откуда ты прибыл, старец? Избавь мои уши от этой чертовой вежливости. Нет смысла рассказывать, откуда я родом, так что можешь продолжать беспокоиться». Сюли расслабленно улыбнулся: «Выходит, вас тут двое таких, достигших последней ступени завершенного мира. Я с вами справиться не смогу, а Цинле до сих пор не вернулся. Кажется, оружейная секта погибнет». Он говорил весьма небрежно. Сюн Си Юань и Сечжичан застыли на месте. Они странно посмотрели на него и спросили: «Старец, ты не хочешь защищать оружейную секту?» «Я не имею с оружейной сектой ничего общего. Меня не волнует, погибнет она или нет». Сюли сел и лукаво просмотрел на них. «Просто у меня есть соглашение с Цинле, но есть и ограничения. Я не стану тратить силы, чтобы погибнуть». Сюн Си Юань и Сечжичан окончательно запутались. Поколебавшись, Сечжичан прищурился и отправил Се Цзинь Сюань сообщение: «Начать осаду». На шее Се Цзинь Сюань засветился изысканный кулон. С радостью в глазах она сказала: «Дядя сбежал. Он просит нас напасть. Пленники свободны. Вы можете действовать». Из ниоткуда появился Чжан Тяньи, оседлав зеленую летучую мышь и взлетев в воздух, он приказал: «Устройте в городе резню». Бойцы 5 лиц, вынужденные так долго сдерживаться, взревели. Ворваться в город, никого не оставлять в живых. Бойцы долины 7 врагов, Фиолетового моря и Небесных гор были одержимы жаждой убийства. Многие из них громко кричали: «Отомстить за командира Ши! Отомстить за командира У!» Резня во имя хозяйки. Под одиночным хребтом, Цинле, сидящий на вершине ледника и работающий с искусством холода, вдруг очнулся, ощутив сильное колебание души. Это была душа Сюли, скрытая в сфере души. Мальчик, оружейная секта вот-вот погибнет. Лед взорвался, освободив тело Цинле. Его выражение лица стало тяжелым. Он понял, что девятый натальный дворец до сих пор не сформирован. Он все еще был далек от прорыва в завершенный мир. «Нет времени», — глубоко вздохнул он. Было глупо надеяться на то, что он успеет достигнуть завершенного мира всего за 10 дней. Прибыли два бойца, достигшие последней ступени завершенного мира, а Сечь Жичан сбежал. «Пленники на свободе», — продолжала душа Сюли. «Я уже говорил, что пока слишком слаб. Я не могу иметь дело одновременно с двумя бойцами завершенного мира, так что не буду биться насмерть. Оружейная секта совсем скоро погибнет. 5 сил уже нападают на город. Они всех перережут. Хочешь взглянуть? Неужели нет выхода?» — спросил Цинле. «Я говорил, что если ты не сможешь прорваться к завершенному миру, то гибель секты будет неминуемой. Ты прорвался?» — спросил Сюли. «Нет. Значит, скоро секта будет разрушена». Цинле, сидящий на вершине ледника, стал невероятно серьезным. Натиск Небесного Союза и 8 храмов был таким жестоким, что заставлял его задыхаться. Даже Сюли был бессилен изменить ситуацию. Как оружейная секта сможет сдержать их? Неужели падение секты нельзя предотвратить? Он понял, что спастись можно, если перенести сюда всех учеников секты. К сожалению, Лиму говорил, что глаз холода может перемещать лишь 2. Это значило, что план не сработает. «Я сделал все, что мог. Теперь я могу лишь вернуться в оружейную секту». Цинле выдохнул и активировал глаз холода. Он вернулся в ядовитые болота. Он стремительно бросился к оружейной секте. Он лишь хотел приложить еще немного усилий, надеясь спасти людей, о которых заботился, надеясь вывести их из безнадежного тупика. 5 сил вторглись в оружейный город. Оружейную секту разрушат. Где Цинле? Почему Сюли не действует? Где мастер Цинле и почему он не появляется? У него даже нет смелости, чтоб увидеть гибель его секты. Везде раздавались сердитые крики. Секта рушилась, а Цинле до сих пор не появился, и это многих разочаровало. Глава 227. Море слез и отчаяния. Задолго до того, как 5 сил решили напасть на оружейный город, они спокойно увели своих людей из города. Когда 5 сил начали зачищать город, немногие оставшиеся бойцы покинули это опасное место. Оружейный город был сердцем территорий, принадлежащих 5 силам. Это был их торговый центр. Здесь выставлялись товары не только Темного зала, Долины 7 врагов, Темной башни, Небесных гор и Фиолетового моря, но и товары их вассальных сил. Пока не произошло нападение, оружейный город был самым процветающим городом региона. Однако сегодня на улицах было мало людей. Лишь иногда можно было заметить одного или двух человек. И эти люди были бойцами оружейной секты. Оружейный город опустел за короткий период времени, словно его все покинули. Но сегодня оружейный город снова стал оживленным. Толпу толкали вперед жажда крови, желание грабить, убивать и уничтожать. 5 сил официально вошли в оружейный город, чтобы вырезать всех, кто встретится на их пути. Убивайте каждого бойца оружейной секты, будь он из внутренней секты или из внешней. Обычно приятный голос Юдея стал холодным и мрачным. От звука его голоса по спине бежали мурашки. Уничтожить секту, забить каждого человека, приказал мастер небесный гор Цзян Юань. Убить, убить, убить. Отомстить за мастера Ши, отомстить за мастера У, отомстить за госпожу. Количество совершившихся убийств не поддавалось счету. Ворвавшиеся в город бойцы 5 сил затопили каждую площадь город, словно рай мух. Время от времени раздавались ужасные, мучительные вопли. Бойцы оружейной секты, находящиеся в 4 дистриктах, не смогли избежать этой бойни. Их брали в плен, обезглавливали, а кости рубили на куски оружием тех, кто скрылся в тайных комнатах и секретных тоннелях. Город до краев наполнился плачем и отчаянием. Везде погибали бойцы оружейной секты, всюду раздавались перепуганные крики. «Июань, ты плохо выглядишь. Что-то не так? Может, ты проникся чувствами к секте?» Молодая и сексуальная женщина, красиво улыбающаяся, одетая в розовое платье, дразнила его. В усадьбе, расположенной в дистрикте Ветра, жили делегаты оружейной секты. Всех их вывели из подвала и, обезглавив, разрубили на куски. Кровь можно было увидеть везде, куда падал взгляд. Вся усадьба окрасилась в красный, ее заполнил страшный смрад, который вызывал рвоту. Эта женщина возглавляла дюжину бойцов Фиолетового моря, которые и сотворили эту кровавую бойню. Теперь они протирали артефакты, смывая с них кровавые брызги. Лицо Июаня покинула мягкая улыбка. Он стал необычайно тихим и до сих пор не произнес ни слова. Не отвечая женщине, Июань не сказал ни слова. «Июань, когда ты стал таким сентиментальным? Разве не ты вступил в оружейную секту ради женщины? Разве ты не получил ее?» Мускулистый мужчина с густой бородой улыбнулся и начал странно хихикать. «Думаю, ты просто должен схватить ее, толкнуть на землю и расправиться с ней. Просто свяжи ее и медленно наслаждайся ей. Зачем тебе какие-то чувства? Заткнись, Тесюн, ты ни черта не знаешь о чувствах!» Сердито крикнула молодая и красивая девушка. «Хе-хе, это не так, я кое-что о них знаю». Мускулистый мужчина, которого звали Тесюн, который держал в руках двуручный меч, громко пробасил: «Сестра Цанли, ты знаешь что-нибудь о чувствах?» «Конечно, просто я пока не встретила нужного человека». Цанли посмотрела на Июаня. В ее страстных глазах был виден скрытый свет. Окружающие их бойцы фиолетового тумана странно захихикали, услышав ее слова. Словно они знали, какие глубокие чувства она испытывает к Июаню. «Тесюн, твой меч небесного пламени выковала оружейная секта». Июань, до этого молчавший, заговорил: «Я до сих пор помню, как 3 года назад мы попросили оружейную секту сделать партию духовных артефактов. Твой меч небесного пламени был одним из них. Я до сих пор помню, что его ковала сама Тянь Циси. Помню, как ты был счастлив и взволнован, получив его. Ты даже спал с ним в обнимку. Меч небесного пламени прекрасно ложится в руку. Это моя вторая жизнь. Оружейная секта многого не может, но когда дело доходит до ковки, их трудно переплюнуть». Громко рассмеялся Тесюн. Июань осмотрел всех, кто был здесь, одного за другим, и продолжил: «Хуань Нан, твой лунный крюк ковала моя Ляньжоу. Лютан, твою облачную бабочку ковал первый ученик внутренней секты, Пан Сюань. Все ваши артефакты созданы оружейной сектой, людьми, которых вы убиваете, как скот», — нахмурился он. «Но вы, кажется, не чувствуете ни жалости, ни беспокойства. Вы думали о том, кто будет чинить артефакты, когда они сломаются? Мертвецы, кто будет ковать вам новые артефакты, когда вы станете сильнее?» Когда он замолчал, наступил момент тишины. Но скоро Цанли нарушила молчание и сказала: «Есть и другие ремесленники. Я знаю про артефакты 8 храмов и Небесного Союза. Оружейная секта известна, но кроме нее существуют и другие. Многие из этих других даже лучше». Цанли насмешливо улыбнулась. «Июань, ты сильно изменился, побывав в оружейной секте. Ты стал сентиментальным и жалостливым. Разве могла одна женщина изменить хладнокровного Июаня?» Июань холодно фыркнул. «Хе-хе, я найду эту женщину и убью ее. Убью у тебя на глазах. Июань, я хочу, чтоб ты стал таким, как раньше». Маниакально рассмеялась Цанли. «Если ты хотя бы прикоснешься к ней, то я непременно убью тебя». Засверкали глаза Июаня. «Прежний ты мог бы убить меня. Интересно, способен ли ты на это сейчас? Жду с нетерпением». Холодно воскликнула Цанли. На улице Чжоулю смотрела, как умирает делегат оружейной секты. Лицо ее было мрачным, она издевалась. «Отродье натального измерения смеет так себя вести. Он хотел, чтоб я лично упрашивала его освободить старика Шиэйлули. Что за чушь?» Этот делегат сказал ей, что Цинле хвастался перед всеми на площади, что он хотел личной встречи с ней, где она будет упрашивать его освободить Ши Цзин Юна и Лули. «Отрежьте ему язык», — с отвращением приказала Чжоулю. «Но, хозяйка, он уже мертв», — удивленно сказала женщина из темной долины. «Думаешь, я не вижу, что он мертв?» — мрачно спросила Чжоулю. «Я непонятно выразилась?» Женщина вздрогнула, не смея сказать ни слова. Она поспешно схватила короткий меч и отрезала язык делегата. «Разруби его в фарш», — приказала Чжоулю. Женщине стало еще страшнее, но она не смела игнорировать приказ. Она поспешно разрубила язык на мелкие кусочки. Этот паршивец, которому 4 года назад не хватило квалификации, чтобы встретиться со мной, посмел просить меня встать перед ним на колени. Это самое смешное, что я слышала в своей жизни. Яростно рассмеялась Чжоулю. «Мастер Юйши», — мягко напомнил ей кто-то. Взгляд Чжоулю был холоден, она жутко рассмеялась. «Я заставлю Юиши сделать это собственными руками. Она будет помогать мне вырезать язык этого ублюдка. Я позволю той, которую он так любит, покончить с его жалкой жизнью». Бойцы ощущали холод ее слов, а в их глазах виднелся неприкрытый страх. Рядом с Сюн Сию аниме Сичжи Чана приземлилась зеленая летучая мышь, напоминающая демоническую тень в темном небе. Чжан Тянь спешился и посмотрел на Сюли. «Древний демон, ты учитель Хунчжи?» Сюли поднял брови, в его глазах мелькнул кровавый свет. Он хмыкнул. «Твоя секта не учила тебя манерам? Разве они не говорили, какие правила этикета нужно соблюдать, когда общаешься со старшими? Если этот старший заслуживает моего уважения, то я, конечно же, буду соблюдать правила. Что касается тебя», — глумился Чжан Тяни. «Хе-хе, ты недостоин». Сюли улыбнулся и глухо усмехнулся. Он кивнул, но ничего не сказал. Он окружил себя аурой, которая источала желание убивать. «Брат Сюн, брат Се, почему вы до сих пор не приняли мер?» — удивился Чжан Тяни. «Я здесь, чтобы гарантировать уничтожение оружейной секты. Я здесь, чтобы не позволить ему мешать разрушению оружейной секты», — собранно сказал Сюн Си Юань, продолжая держать книгу. «Пока он бездействует, я не буду ничего делать, не хочу лишних проблем». Прежде чем прийти, он говорил с патриархами трех семей Небесного Союза. Все согласились, что человек, пленивший Сичжи Чана, слишком необычен. Он может быть бойцом другого континента. Они не были уверены в происхождении Сюли, поэтому не желали провоцировать ненужные проблемы. Они просто надеялись уничтожить оружейную секту, чтобы она не стала силой меди, и разделить добычу. Небесный Союз был гораздо осторожнее восьми храмов. Они всегда стремились к стабильности. «Восемь храмов не так лояльны, как вы. Тот, кто встал у нас на пути, должен превратиться в прах», — серьезно сказал Чжан Тяни. «Древний демон, я собираюсь убить тебя». Сюли был так зол, что лишь улыбнулся и закивал. «Хорошо, отлично. Посмотрим, сможешь ли ты убить меня. Я убью тебя без труда». Кости Чжан Тяни скрипнули, его тело стало невероятно мускулистым, а на лице появился слой прозрачно-белого света. Доспехи из белого света скрыли его тело, мгновенно сделав его несокрушимым. Вокруг него вибрировала священная и величественная энергия, искажающая пространство. Чжан Тяни словно превратился в бога. Его аура поражала до самого сердца. Глава 228. Святой бог и гигантский кровавый демон. Цин Ле прибежал на тренировочную площадку кровавого копья. Обычно оживленный лес опустел, эвакуировали даже тяжелораненых. Цин Ле знал, куда он ушли. Он знал, что случится, когда они покинут это место, знал, что все они умрут. Если здесь уже было пусто, это означало, что оружейная секта столкнулась с самым серьезным кризисом за все время своего существования. Если они не переживут его, то оружейная секта вместе с 900-летней историей будет стерта с лица земли. Он направился к пламенному вулкану, ускорившись настолько сильно, насколько мог. На вершине пламенного вулкана трое преподобных и семеро старцев смотрели на оружейный город. Их лица были бледны, а взгляды переполняло отчаяние. Сегодня секта погибнет. У Ло Чжича натекли слезы. Он упал на колени, глядя на 12 колонн, символ оружейной секты, и завопил. 9 веков истории. 8 храмов и Небесный Союз не могут похвастаться такой историей. Мы посвятили себя ковке, не ввязывались в военные конфликты. Мы всего лишь хотели мира. Мы всего лишь хотели свободы. Почему все так тяжело? Я жил с сектой и умру вместе с ней. Фан Ци тоже опустился на колени. Цзян Хао тоже встал на колени и тихо вскрикнул, продолжая рыдать. Меня не будет без секты. Я посвятил ей свою жизнь, и сегодня мой последний день. Старейшины внутренней секты, Мо Хай и Тянь Таньлин, одновременно опустились на колени. Их взгляды упали на колонны. «Милорд, наши люди стремительно гибнут». Рядом с Лянь Се появился боец кровавого копья. «Враг захватил город и забивает наших бойцов одного за другим. Нас слишком мало, мы не можем удержать позиции. Милорд, пожалуйста, дайте нам приказ. Пусть все соберутся на территории секты. Даже если мы умрем, мы умрем на земле секты», — глухо сказал Лянь Се. «Будет исполнено». Боец поклонился и послал приказ всем бойцам кровавого копья. Как и сказал Лянь Се, если им суждено погибнуть, но они хотели бы умереть в секте, на площади. Тело Чжан Тяни скрывала платиновая броня, от него исходила энергия божественного величия. Он казался богом на фоне Сюли. Над его головой светился яркий свет. Его фигура была широкой и высокой, словно скала, а аура затопила весь город, будто море. 6 гигантских рук тянулись в сторону Сюли, чтобы схватить его за шею, ноги и живот. Божественная мощь разогнала черные облака, повисшие над оружейным городом, На пламенный вулкан и дома упали ослепительно золотые лучи. Мощь святого бога. Си Чжичан поднял глаза к небу, ощущая в своем сердце благоговение, почитая мощь этого исполинского бога. Это бог, в которого верит 8 храмов, и их защитник. Каждый боец 8 храмов и его вассальных сил должен быть смиренным и скромным перед ним. Каждый должен уважать этого бога и бояться его, Сюн Си Юань говорил, сжав в руке древнюю книгу. Это духовный лидер 8 храмов. Когда все его посланники активируют энергию, они могут вступить в резонанс с этим богом и получить немного его благочестивой энергии. Разрыв святого бога. Чжан Тянь изобразил руками разрывающее движение. Бог, захвативший пространство, пытался разорвать Сюли в клочья. Из его рук вытекала невероятная энергия, которая могла разорвать на куски все вокруг. Огни разных размеров понеслись в сторону Сюли, словно метеоры. Ши Цзинь Юн, Уто, Су Цзин и бойцы кровавого копья не могли устоять на месте. Мощь бога была настолько гнетущей, что трудно было даже дышать. Они стояли на коленях и поклонялись богу, моля его о прощении. Последняя стадия завершенного мира. Ужасающая сила последней стадии завершенного мира. Безумно ревел про себя Уто. Однажды я войду в святилище. Однажды я получу милость святого бога. Блестели глаза Су Цзин. Хе-хе, неплохо, неплохо, Сюли, схваченный 6 руками исполинского бога, освещенный ярким светом, улыбался и посмеивался, искусство крови, призвание. Из тела Сюли просочились кровавые руны, словно алые бабочки, они полетели в сторону оружейной секты. Порхая над оружейным городом, кровавые бабочки вызывали странные колебания кровавой энергии. Все бойцы, умершие ужасной смертью, вдруг стали кровоточить в 100 раз сильнее, чем должны были. Кровь изливалась из каждого трупа, как фонтан. Бесчисленные трупы мгновенно усохли. «Господи, че что происходит?» — воскликнул Тесюн, глядя, как кровь покидает трупы. Кровь залила каменные полы, принимая форму змей, питонов и дождевых червей. Это было настолько жутко, что могло разорвать их сердца. Это происходило везде, где можно было обнаружить трупы. Если бы люди смотрели на город сверху вниз, они бы заметили, что алые пруды одновременно появились во многих дистриктах. Образовавшись, он вдруг впитались в землю и исчезли. На площади, под ногами Сюли, на брусчатке, из ниоткуда появилась кровь. Сначала это было едва заметное пятно. Однако когда кровь заметили, это пятно уже стало морем. Лужи крови, появившиеся у него под ногами, слились в одно целое. Сюли окутало море густой, свежей крови. Он медленно исчезал в ней. Затем море стремительно сжалось. Постепенно Сюли начал появляться. Это был исполинский демон, сделанный из свежей крови. «Иди сюда!» – провыл длиннохвостый исполинский демон голосом Сюли. Многочисленные толстые, длинные, ржавые цепи опутали тело бога. Его эфемерное тело задымилось, словно окровавленные цепи разъедали его. Бог постепенно угасал. Чжан Тянь крикнул. «Древний демон, какое искусство ты культивируешь?» Время от времени кровавый демон посмеивался. «Ты хотел меня убить? Убивай же!» Сюн Си Юань и Се Чжичан, ранее поразившиеся увиденному, стали спокойнее. Сила Сюли и его методы заставили их стать осторожнее. Теперь они понимали, откуда пришел Сюли. В этот момент из леса вышел Цинь Ле. Как ни странно, заметив его ауру, Сюли быстро утих. Гигантский кровавый демон, который только начал показывать зубы, вдруг исчез под землей, словно река, впадающая в море. Сюли снова стал усохшим трупом. Он сидел на прежнем месте, словно ничего не произошло, словно не он устроил весь этот переполох. «Надеюсь, ты будешь умнее и просто будешь спокойно наблюдать за разрушением оружейной секты», — Сюли улыбнулся и посмотрел на Чжан Тяни. «Если ты не будешь действовать, то я буду просто сидеть и ничего не делать». Чжан Тяни открыл глаза, в них мигал странный свет. После минутного молчания он кивнул и почтительно поклонился. «Я говорил оскорбительно. Надеюсь, вы простите меня». Платиновая броня исчезла с его тела, а угрожающее присутствие бога сошло на нет, потому что бог расселся в воздухе и исчез с последним дуновением ветра. «Хе-хе, мне нравятся умные люди», — странно усмехнулся Сюли. Чжан Тянь не хотел ответить, но из угла рта потекла кровь. Он поспешно вытер ее, умолк, сел и начал медитировать. Мастер Цинь, завидев его, боец кровавого копья поспешно подбежал к нему и с почтением сообщил. «Сестра Лин ни шагу не сделала из пещеры. Спасибо за тяжелую работу», — кивнул Цинь Ле и встал перед пещерой. Выражение его лица было трудно описать. «Цинле, это ты?» – раздался из пещеры голос Лин Юиши. «Ты видел моего мастера? Ты ничего не сделал с ней? Сестра Лу в порядке? Ты навредил ей?» Лин Юиши открыла дверь. Ее взгляд был беспокойным. Она боялась, что он навредит Чжулю и Лули. «Они в порядке. Вы, все будет хорошо. Расслабьтесь», – сказал Цинле, натянуто улыбнувшись. «Не волнуйтесь. Уже скоро все будет хорошо. Того, о чем вы беспокоитесь, не будет. Юиши, я...» Он не договорил. Вместо этого он сказал: «Будьте в пещере и не выходите. Дождитесь вашего мастера. Дождитесь, пока люди из долины семи врагов не позовут вас. Тогда можете выходить». Затем он развернулся и ушел. Глава 229. «Все, что я могу». Цинле отправился к пещере Тянь Циси. «Мисс Тянь здесь нет», — ответил ему появившийся боец кровавого копья. Нахмурившись, Цинле спросил: «Куда пошли она и сестра Лянь?» «На площадь», — тихо ответил боец кровавого копья. Цинле был поражен. Он покинул мир ледников и прибежал сюда с болот, чтобы спасти два, хотя бы одно семя надежды, и он решил, что этими семенами будут Тянь Циси и Лянь Жоу. В будущем эти семена вырастут в большое, пышное дерево. Что касается оружейной секты, то она его не интересовала. Однако он должен был отплатить за доброту. Тянь Циси и Лянь Жоу однажды даже спасли ему жизнь. Он вернулся, чтобы увидеть крах оружейной секты собственными глазами. Еще он хотел сохранить хотя бы часть оружейной сети, насколько это будет возможно. Когда он пробежал полпути, он нахмурился и на мгновение замер. Сначала он посмотрел на вершину, а затем в сторону подножья. В конце концов он направился к площади. «Мастер Цинь вернулся», — сообщил боец кровавого копья трем преподобным, что были на вершине. «Зачем ему возвращаться теперь?» — отчаянно воскликнул Мэн Чинь. На лице Ло Чжичана был шок. Он не должен был возвращаться. «Куда он пошел?» — глухо спросил Фань Ци. «Он пошел на площадь», — ответил боец кровавого копья. «Мы пойдем туда, туда, где была основана наша секта. Даже если она погибнет, мы погибнем вместе с ней». Ло Чжичан начал спускаться с горы. Фань Ци и Цзян Ха кивнули и последовали его примеру. Семь старейшин внутренней секты смотрели друг на друга, видя во взглядах отчаяние и решимость. Семь старейшин внутренней секты вместе пошли к площади, туда, где стояли 12 колонн. Старейшины и ученики, которые до сих пор были живы, получили новость от Лянь Се. С мрачными лицами все отправились туда, где была основана оружейная секта. «Мастер, все члены оружейной секты идут на площадь». Чжилю пришел к Цзян Юаню, сообщив последние новости. «Не разгоняйте их», — решили Цзян Юань и Юдай после обсуждения. «Пусть собираются, а мы сможем расправиться с ними разом. Нам даже не придется тратить время». «Я тоже считаю, что это хорошо», — отдал приказ Юдай. Фучжохуэ из темного зала и Ауиншен из долины семи врагов быстро достигли молчаливого согласия. Прямо сейчас все городские ворота были под контролем пяти сил. Оружейный город был под их властью. Оружейная секта уже не правила им. Ни одному бойцу уже не удастся сбежать. Разрозненные ученики стремительно возвращались в оружейную секту. Среди них было довольно много делегатов. Хань Цинжуй, Кан Чжи, Хань Фэн и остальные тайно двигались по тихой улице, направляясь к оружейной секте. «Если бы я знал, что этот день настанет, то не пошел бы в оружейную секту», — Кан Хи, отец Кан Чжи, вздохнул, не растеряв, однако, своего остроумия. Сначала он был вице-мастером павильона туманности. У него был высокий статус, но, не выдержав конкуренции Лю Юньтао, он склонил голову. По рекомендации Пань Цзю именно они прибыли в оружейную секту и стали делегатами. Сначала их жизнь шла довольно хорошо. Оружейная секта проявляла всю свою щедрость. Когда они завершали миссию, они получали крупное вознаграждение. К тому же, накопив достаточно средств, они могли даже подать заявление одному из старейшин внутренней секты, чтобы тот выковал им артефакт. Они спокойно работали на оружейную секту, ожидая того дня, когда они накопят достаточно, чтобы попросить старейшину внутренней секты, Мохая или Тянь Таньлина, чтобы те лично выковали им необходимые артефакты. К сожалению, они не доживут до этого дня. «Эй, я слышал, что сейчас мастер секты, Цинле», — сообщил им Хань Цинжуй. Все с недоверием посмотрели на него, покачав головами. Старик Хань, Кан Чжи тоже был поражен. Хань Цинжуй горько улыбнулся. «Никакой ошибки. Если бы это было не так, то мы бы уже давно стали пушечным мясом, когда оружейная секта и темная башня вступили в конфликт. Цинле, «Как это может быть?» – воскликнул Канчжи. Он не мог поверить своим ушам. «Там голоса!» – раздался неподалеку суровый окрик. «Сходи, проверь!» Хань Цинжу и остальные, услышав голос, изменились в лице и строго посмотрели на Канхи. «Сюда!» – раздавались крики, и среди них выделялся мощный мужской голос. Хань Цинжу и Канхи вздрогнули, услышав этот голос, их глаза засияли. «Мо, возьми кого-нибудь и проверь!» – раздался вдалеке голос Туши Суня. Хань Цинжуй, Канхи и остальные неподвижно стояли в темном углу. Их лица стали невероятно странными. Вскоре на тихой улице показались Тумо вместе с Туцзе, Чжотянь и несколькими бойцами темного зала. Тумо внезапно замер. Выражения лиц Туцзе и Чжотянь тоже изменились. Они пораженно застыли, завидев пухловатого Канчжи и Хань Фэня. «Мастер!» Хань Цинжуй и Канхи отдали честь Тумо. «Брат Ту, сестра Тянь». Хань Фэн и Канчжи жалобно смотрели на Туцзе и Чжотянь. «Вы знакомы?» – нахмурился боец темного зала, глядя на Тумо. «Кто они?» Его звали Лянь Дон. Как и Тумо, он был бойцом ранней ступени завершенного мира. Он был обычным генералом темного зала. «Брат Лянь Дон, это мои товарищи из прошлого, прежние подчиненные моего отца. Можете ли вы сделать вид, что не видели их? Можете ли вы проявить милость?» – сказал Тумо, искренне поклонившись. «Когда все закончится, я хорошо отблагодарю вас». Лянь Дон холодно осмотрел группу людей, качая головой. Он сказал: «Меня отправили специально на тот случай, если вы встретите кого-то знакомого». Он вынул длинное копье и направился к Хань Цинжую и остальным. В его глазах плескалась жажда убийства. «Брат Лянь Дон!» – громко закричал Тумо. Лянь Дон не остановился. Его тон был холодным. «Брат Ту, не бери на себя лишние проблемы, это принесет неприятности твоему отцу. Юань Цань мертв, мастер зала скоро войдет в небесный союз. Мы не позволим кому-то заметить нашу слабость, поэтому они должны умереть». Тумо, Туцзе и Чжотянь замерли, в их взглядах был ужас. Лишь теперь они понимали, что Лянь Дон был с ними, чтобы предотвратить подобное. Это был приказ Цао Сюаньжу. Если они не подчинятся его приказу, они и их отцы столкнутся с большими проблемами. Хань Цинжуй, Хань Ю и Канчжи думали, что избегут опасности с помощью Тумо, но им было суждено умереть. Умереть от рук близких друзей и братьев. Их поглотило несчастье, их поглотила горечь. «Брат Лянь!» – неистово закричал Тумо.